Преимущества и льготы. Идея Цзясюя была отличной, однако Лю Манг не мог придумать ничего, чем мог бы соблазнить людей. Предложить им богатство, тогда его армия превратится просто в неконтролируемую толпу. Кроме того, если у людей появится слишком много денег, они начнут бояться смерти и из них не выйдет хороших солдат. Он также не мог наградить их едой, так как Шао Чун уже сейчас испытывал сильную нехватку провизии. Он также не мог дать им больше земли, так как если у людей будет слишком много земли, они просто не смогут обработать ее. Господин, богатство – это не единственная вещь, которую вы можете предложить людям. Есть и другие выгоды, которые вы можете дать им, например, вы можете дать им официальные должности, подсказал Цзясюй. Глаза Лю Манга ярко засияли. Поскольку в настоящее время население провинции Ян составляет не менее 1 млн человек, это означает, что ему нужно как минимум 10 000 мелких чиновников. Например, можно было дать должность для управления 100 людьми, что было сравнимо со старостой небольшой деревни. В настоящий момент у провинции Ян был губернатор и полностью укомплектованный высший руководящий состав, однако чиновников среднего и низшего звена, которые занимались бы решением мелких вопросов на местах, вообще не было. Общественная безопасность также оставалась под большим знаком вопроса, и большинство возникающих подобных мелких проблем отправлялись на рассмотрение непосредственно губернатору, из-за чего тот был сильно перегружен работой. «Господин Цзя, похоже, что вы нашли решение раньше всех нас. Неудивительно, что вы могли позволить себе расслабиться здесь с закрытыми глазами». Лю Манг не забыл подлить масла в огонь Цзясюя после того, как принял его совет. Когда он указал на это, другие советники и генералы в зале тут же показали свое негодование в адрес Цзясюя. Они так долго ломали голову над решением этой проблемы, в то время, как у него уже было решение и он даже нашел время, чтобы расслабиться прямо на собрании, что со стороны выглядело так, словно он воспринимал их всех, как идиотов. «Мне просто повезло, что мне пришла в голову эта мысль, господин». Цзясюй с горечью на лице принял последствия своих действий. Он изначально не хотел никого обижать и старался не выделяться, однако Лю Манг все еще умудрился сделать его центром всеобщего внимания и помог завоевать негодование со стороны всех других чиновников в помещении. Теперь, кроме Гэ Цзюня и Чжан Ху, все вокруг имели весьма нехорошее мнение о нем. Хуан Чжун. Неожиданно Лю Манг повысил голос до командного. Хуан Чжун, который стоял за Лю Мангом, резко впал в ступор. Он считал себя телохранителем Лю Манга, поэтому не вмешивался в происходящее, так что когда его позвали, он действительно был несколько удивлен. Но затем он быстро опустился на колени и сказал: «Этот генерал здесь, Хуан Чжун, этот король повышает тебя до генерала по вербовке и поручает тебе задачу по вербовке 300 000 новобранцев». «Господин Я», Хуан Чжун хотел сказать, что хочет остаться телохранителем Лю Манга, но его остановили. Для него быть телохранителем было слишком большой тратой. Лю Манг принял это решение после долгих размышлений. Из всей армии Лу Бу лишь сам Лу Бу сумел одолеть Хуан Чжуна на дуэли. Это был невероятный талант, и если оставлять этого рядом в виде обычного телохранителя, это будет действительно огромная потеря. «Хуан Чжун, я правда не хотел давать тебе этот пост, но суровая реальность такова, что мне просто больше некого назначить на эту должность», — сказал Лю Манг. Чжао Юнь и Чжан Ли были заняты своими армиями. Чэнь Юй и Хуан Сюй отвечали за армию чиновников. Еще был Ван Вэй, однако, хоть парень и был талантлив, но не было никого, кто мог бы заменить его на текущей должности в черном флаге. Поэтому, в конечном итоге, выбор Лю Манга остановился на Хуан Чжуне. В конечном итоге, завербовать 300 000 человек в армию, это все еще была крайне грандиозная задача. И если в процессе что-то пойдет не так, то это может обернуться не менее грандиозными проблемами. Кроме того, нужен был кто-то, кто умел организовывать людей. А во всей армии Лю Манга это могли сделать лишь Хуан Чжун и Чжан Ли. Этот генерал подчиняется. Хуан Чжун лишь мог почтительно сжать свой кулак, принимая приказ, поняв, что Лю Манг не отступит. Он знал, что Лю Манг все еще хотел дать ему и его клану Хуан шанс. Хоть следовать за Лю Мангом в качестве телохранителя было хорошо, так как он всегда мог присматривать за его безопасностью, но когда он состарится и больше не сможет держать меч в руках, у Лю Манга не останется другого выбора, кроме как оставить его. И поскольку на территории Лю Манга все еще должно было произойти немало грандиозных событий, у него был реальный шанс прославить свой клан, тем более, что его сын уже состоял в армии чиновников. Тем не менее, сам Хуан Чжун уже был довольно стар, однако он все еще хотел сыскать славы на поле боя для себя. Это была мечта любого генерала. Имея двух генералов, которые завоевали немало заслуг, его клан Хуан мог перейти из обычной военной семьи к дворянам. «Не стоит благодарить меня. Твоя задача крайне важна, и ты не можешь потерпеть поражение в ее исполнении. Если ты потерпишь неудачу, мне придется строго наказать тебя». Лю Манг без колебаний обнажил свои амбиции на развитие провинции Ян. Для достижения своих целей, он был готов поставить под ружье всю нацию, как старый хань. Во время боевых действий, людей выдвигали на передовую, а в спокойное время, они снова становились фермерами. У Лю Манга также было подготовлено несколько инженерных проектов для новой армии в Шоучуне, вроде восстановления местной плотины. Теперь, когда он выгнал Лю Бея из провинции Ян, он не собирался давать ему второго шанса. Он не хотел новой войны на своих территориях, поэтому 300-000 резервная армия была крайне важна. «Я готов выполнить этот приказ. Если я потерплю неудачу, то готов заплатить за это своей головой», — уверенно ответил Хуан Чжун. «Уверенность – это хорошо, однако это не военный приказ, так как я полностью доверяю тебе». Хоть Хуан Чжун был весьма уверен в себе, Лю Мангу не нужна была полноценная армия. Он просто хотел занять людей делом, а также немного обучить их ведению боя на всякий случай. «Но, господин, кто будет защищать тебя, когда я уйду?» Хуан Чжун все еще был обеспокоен этим вопросом. Хоть ему доверили командование 300-000 армии, его мысли все еще были полностью сосредоточены на безопасности Лю Манга. «Тебе не стоит переживать на этот счет», — улыбнулся Лю Манг. «Солдаты, позовите храбрых воинов Чжоу и Гуаня». Хуан Чжун нахмурился. Он не знал, кто были эти двое. Вскоре в помещение вошли два воина с оружием в руках. Одни выглядел довольно крепким и был среднего возраста. Однако его довольно красивое лицо было изуродовано жутким шрамом, который тянулся практически через все лицо. Этот шрам лишил его половины носа и его рта, что делало его довольно пугающим. Второй выглядел помоложе. На вид ему было не более 30 лет. Он не только не имел устрашающего вида, но и его выражение лица было довольно глупым. Оба воина почтительно сложили кулаки для Лю Манга. «Мы приветствуем короля Шу. Входите. Генерал, позвольте мне представить этих воинов вам. Тот, что слева, это Гуань Хай». Лю Манг указал на воина со шрамом на лице. Гуань Хай, немногие люди знали этого человека, но те, которые знали его, были весьма удивлены. Среди удивленных людей был и Чжао Юнь. Не было ничего странного в том, что он был так удивлен, что даже выкрикнул его имя. Гуань Хай был тем, с кем его пути пересекались ранее. Гуань Хай появился на сцене несколько лет назад, когда провинция Цин находилась под контролем Кунжуна. В то время он был одним из крупнейших лидеров желтых тюрбанов в этой провинции. На самом деле, не будет ошибкой сказать, что войска провинции Цин, которые входят в состав армии Каакао, а также войска, которыми командует Гуань Юи, некогда были армией Гуань Хая. Шуань Хай из провинции Цин, Чжао Юнь был озадачен, однако ничего не сказал. Он действительно был удивлен появлением этого человека здесь. Гуань Хай был довольно опытным воином и даже сумел убить Цзун Бао, но он все еще не был ровней для Чжао Юня. Цзун Бао был лишь второсортным генералом. Но главная причина шока Чжао Юаня заключалась в том, что Гуань Хай должен был бы быть мертвым прямо сейчас. Когда Кунжун был осажден в Бихай, он отправил Тайши Ци за подкреплениями. Тот, кого нашел Тайши Ци, был Лю Бей. В это время Гун Сунь Цзань также отправил Чжао Юня к Лю Бею. И хоть сам Чжао Юнь не принимал личного участия в этой битве, но он все еще знал, каков был ее итог. Гуань Хай должен был быть убитым Гуань Юи в Байхае, что повергло армию желтых тюрбанов в провинции Цин в хаос, после чего они были полностью окружены. Так как покойник появился здесь, жив и здоров, мрачным тоном ответил Гуань Хай. На его лице появилось выражение боли, словно он вспомнил эти события, но затем он быстро пришел в себя. Он выглядел крайне смертностно, особенно, как речь зашла о Гуань Юи. «Я не был убит Гуань Юи. Он единственный, кто обречен умереть». Он непроизвольно коснулся к своему мечу, говоря это. Хоть армия Гуань Хая являлась желтыми тюрбанами, но их численность составляла не менее нескольких десятков тысяч человек, в то время, как у Лю Бея было всего 3000 мечей. Какими бы сильными они ни были, они не могли вырваться из окружения армии желтых тюрбанов. Однако Гуань Хай совершил роковую ошибку. В порыве своего высокомерия, Гуань Юй заявил, что сможет убить Гуань Хая всего за 3 удара и последний повелся на его провокацию. Гуань Хай довольно сильно выделялся в плане силы среди других желтых тюрбанов, так что Гуань Юй не смог одолеть его Ай даже после 5 ударов. Если он реально намеревался одолеть Гуань Хая, то ему потребовалось бы не менее 100 ударов, как в битвах с Лубу и Чжан Феем. Но если бы он поступил так, то это было бы полным провалом и уничтожило бы всю его репутацию. Кроме того, Гуань Хай мог сбежать, если бы устал, и тогда его было бы очень сложно убить. Гуань Юй притворился, что допустил ошибку, а затем начал отступать, из-за чего Гуань Хай погнался за ним. В конечном итоге, Гуань Юй разрубил лошадь Гуань Хая. У Гуань Хая не было и шанса против него, так что он упал на землю, истекая кровью, но не умер, а просто потерял сознание. Когда желтые тюрбаны лишились своего лидера, Лю Бею довольно легко удалось разогнать их, и осада Бихэй была снята. Гуань Юй последовал за своим старшим братом, чтобы разобраться с остальными врагами, полностью проигнорировав Гуань Хая на земле. Гуань Хай чудом выжил, а трупы вокруг защитили его от разграбления. Когда он пришел в сознание, его армия уже была разбита, так что он лишь мог убить нескольких солдат, которые занимались разграблением трупов солдат, чтобы они никому и ничего не сказали, а затем тихо покинул Бихэй. Он много лет скрывался в горах, тренируясь в боевых искусствах. Он не покидал горы и игнорировал любые события, так как его братья уже были мертвы. Он винил во всем Гуань Юй и хотел отомстить ему. Лишь недавно он совершил прорыв в своем развитии. Это было как раз то время, когда Лю Манг воевал с Лю Беем. И хоть Гуань Хай не смог принять участие в этой войне, ему все еще удалось вступить в армию Лю Манга, ведь в одиночку у него не было и шанса на то, чтобы свершить свою месть, а единственными действующими врагами Лю Бея была армия Лубу и армия Каакао. Однако Каакао был занят в Хэбэе, так что ему просто было не до Лю Бея. И даже если бы он напал на него, желтый тюрбан, вроде Гуань Хая, никогда бы не смог занять высокую должность в армии Каакао. Но армия Лю Манга была иной. Хоть битва уже закончилась, очень скоро они снова вступят в бой за центральные равнины. Обе стороны конфликта сделали лишь небольшой перерыв, чтобы залезать свои раны. Кроме того, Лю Манг был готов принять любого, полностью игнорируя их прошлое, так что даже такой личности, как Гуань Хай, там всегда бы нашлось место. К счастью, он решил не скрывать своего прошлого, благодаря чему Лю Манг и узнал о нем. Когда он увидел навыки Гуань Хая, то без малейших раздумий сделал его своим подчиненным. А тот, что справа, это Чжоу Цан. Затем Лю Манг представил другого воина. Помимо самого Лю Манга, никто не знал этого человека. Даже сам Лю Манг, когда впервые узнал о нем из повести «Трех царств», он считал, что это был полностью вымышленный персонаж. Но прямо сейчас этот парень стоял перед ним. К счастью, Лю Манг уже успел повидать многое из того, что не было отображено в анналах истории, поэтому и появлению Чжоу Цана не был удивлен. Причина, по которой этот парень оказался в Шоучуне, также заключалась в Гуань Юе. В прошлом он был подчиненным Чжан Бая, а когда тот умер, от вместе с Пи Юань Шая отправился на гору Вунью. Чжоу Цан был настоящим фанатом Гуань Юи, пока другие ненавидели его. Он искренне поклонялся подвигам Гуань Юи, однако ответ и подарок Лю Манга в купе с жареным цыпленком нанесли серьезный удар по репутации Гуань Юи. Поражение и укрытие Гуань Юи в руине заставили Чжоу Цана почувствовать себя полностью убитым горем, и он стал меньше боготворить Гуань Юи. Он захотел увидеть человека, который заставил Гуань Юй оказаться в настолько плачевном состоянии. Он отправился в Шаочун, чтобы собрать информацию о Лю Манга, чтобы затем отправиться к Гуань Юй. Но когда Лю Манг узнал, кем был Чжоу Цан, он просто не смог допустить того, чтобы тот ушел от него. Если и есть что-то, в чем хорош Лю Манг, так это обман людей. Рассказав несколько небылиц, он в конечном итоге заставил Чжоу Цана остаться. Эти двое не были выдающимися мастерами боевых искусств, однако они также были далеко не слабы. Гуань Хай сумел обменяться с Гуань Юй более, чем 10 ударами, прежде, чем последний зарубил его лошадь. Что касалось Чжоу Цана, то хоть он не имел выдающихся заслуг, но в качестве телохранителя Лю Манга, последний все еще мог быть спокойным за свою безопасность. Другие генералы непроизвольно начали кивать своими головами, сравнивая себя с этими двумя воинами. И лишь один человек в зале открыто с неприязнью и пренебрежением отнесся к ним. Ублюдки из желтых тюрбанов. Мой господин проявил свое великодушие, приняв вас к себе, но вы все еще посмели войти в этот зал с оружием в руках. Вы решили, что Шаочун – это ваше владение. Генерал Хуан, Лю Манг впал в ступор. Тем, кто проявил столько презрения, оказался Хуан Чжун. Стоит отметить, что Хуан Чжун был одним из самых старых генералов вооружений Лю Манга, поэтому он всегда вел себя, как добродушный старик, который присматривал за детьми, и никогда не проявлял подобного поведения ранее. И хоть эти двое действительно были из желтых тюрбанов, Лю Манга это вообще не заботило. Все, что его интересовало, это талант человека. В противном случае, в его армии никогда не оказалось ни Сюишина, ни Ганьнина. Лю Манг уже собрался положить конец этому конфликту, но в конечном итоге решил остаться на месте, так как все три его стратега также остались на месте и даже не пытались предпринять что-либо. Если бы он сейчас вмешался в происходящее лично, то просто стал бы посмешищем для остальных. «Бросьте свое оружие и опуститесь на колени, и тогда я пощажу вас». Хуан Чжун не проявлял милосердия. Его слова также ошеломили всех в зале. Изначально Лю Манг позвал этих двоих, чтобы представить остальным, но прямо сейчас это могло перерасти в грандиозную драку. Гуань Хай и Чжоу Цан пристально посмотрели на Хуан Чжуна. Чжоу Цан хоть и выглядел глупо, но все еще был весьма упрямым. «С какой стати я должен бросать свое оружие? Брат Лю позволил нам носить его, а ты вообще кто такой?» Его манера обращения к Лю Мангу лишь вызвала ироничную улыбку на лицах людей вокруг. Действительно преданные ему люди называли его господином, а те, кто не был частью армии Лю Манга, называли его ваше высочество. Лишь действительно бесстрашный человек мог позволить себе называть братом своего вассала, не говоря уже о том, что Лю Манг был самым настоящим аристократом. Затем заговорил Гуань Хай. Он чувствовал, что Хуан Чжун был крайне опасной личностью. Чжоу Цан этого не заметил, так как был менее проницательным. Тем не менее, Гуань Хай чувствовал себя так, словно на него смотрел тигр в лесу. Но даже если он мог в одиночку отбиться от 10 тигров разом, он все еще не рискнул бы сражаться с этим стариком. К сожалению, на этот раз у них не было иного выбора. Так, он собрался с духом и сказал, «Настоящий мужчина не бросит своего оружия, даже если ценой за это будет его жизнь. Вам двоим жить надоело? Тогда я, Хуан Чжун, исполню ваши желания». С этими словами Хуан Чжун напал на двух воинов. Глава 376. Сила и отвага. Гуань Хай и Чжоу Цан доказали, что обладают обеими этими качествами. Хуан Чжун убрал свой меч и отступил, выразив свое удовлетворение и одобрение. «Генерал, есть ли у вас еще какие-то возражения?» Лю Манг улыбнулся, глядя на троих воинов. «Если эти двое будут рядом с вами, я могу быть спокоен. Я доверяю безопасность господина вам», — сказал Хуан Чжун двум воинам, прежде, чем пнуть кулаком Лю Манга. «Хе-хе, это естественно. Эти двое прибыли из пустыни и имеют достаточно отличных навыков, чтобы продать их этому императору». Лю Манг также похвалил Гуань Хая и Чжоу Цана. «Эти двое станут его охраной, как Дянь Вэй и Сюй Чжу для Каакао. Жаль только, что Дянь Вэй уже умер. Возможно, Гуань Хая и Чжоу Цан не так сильны, как Дянь Вэй или Сюй Чжу, но и сам Лю Манг был даже не первоклассным воином». В то же время трое стратегов в зале разом прищурились. Их не особо волновали комплименты Лю Манга, но слова «продать императору» были совсем другим делом. Как человек современности, для Лю Манга не было большой разницы между словами «король» и «император», но люди древности очень чутко относились к подобным словам. Гуань Хай и Чжоу Цан действительно могли торговать своими навыками, но кем был император? Перму сейчас Лю Манг был королем и действующим господином этих двоих, но на деле он вполне мог иметь куда более грандиозные амбиции. Если ему действительно удастся покорить мир, то все они имеют все шансы стать настоящими легендами истории. Так, глаза трех стратегов возбужденно заблестели. Даже Цзя Сюй не был исключением. Естественно, что Лю Манг не знал и, честно говоря, не особо понимал хода мыслей своих стратегов, как Гуань Хай и Чжоу Цан не могли понять, о чем говорили Лю Манг и Хуан Чжун. Изначально Хуан Чжун отнесся весьма враждебно к ним и даже напал на них, но теперь он дружелюбно улыбался им. И если Гуань Хай все еще смутно мог понять это, то дурак Чжоу Цан не зря был дураком. Так, Лю Манг с улыбкой на лице все объяснил этим двоим. По факту, Хуан Чжун проверял их решительность и мужество. поскольку они собирались стать телохранителями Лю Манга, вполне естественно, что у них было оружие даже в этом зале. Кроме того, он должны выполнять лишь приказы Лю Манга, как своего господина, и приказы других, вроде Хуан Чжуна, для них ничего не должны значить. Поскольку они не отказались от своего оружия, то тем самым прошли испытание Хуан Чжуна. Кроме того, помимо храбрости им нужна была сила. Если бы они оказались слишком слабыми, Хуан Чжун просто убил бы их, и это была вовсе не шутка. Поскольку главный зал для совещаний был довольно просторным, для них нашлось достаточно места для битвы, и Хуан Чжун убрал свой меч лишь после того, как обменялся минимум несколькими десятками ударов с этими двумя. Гуань Хай был достаточно хорош, чтобы стать первоклассным генералом. Что касалось Чжоу Цана, то он хоть и был очень силен, но ему явно не хватало навыков. Так, проверив их силу и мужество, Хуан Чжун мог со спокойной душой доверить им безопасность Лю Манга. «Мы определенно защитим господина не хуже тебя». Гуань Хай понял, что Хуан Чжун проверил их, но все еще был несколько раздражен этим, так в его манере речи чувствовалась явная провокация в адрес Хуан Чжуна. «Согласен. Пока я здесь, никто не сможет даже волоса коснуться на голове брата Лю», заявил Чжоу Цан. «Ха-ха, генерал, похоже, что вы наконец нашли свою пару», рассмеялся Лю Манг, а Хуан Чжун лишь покачал своей головой и подавленно улыбнулся. «Гуань Хай, Чжоу Цан, у меня есть приказ для вас», резко крикнул Лю Манг серьезным тоном. «Гуань Хай здесь». Гуань Хай тут же преклонил колено, зато Чжоу Цан уже успел отвлечься. К счастью, Гуань Хай быстро потянул его за собой на колени. «Гань Хай и Чжоу Цан, я официально назначаю вас на следующие должности. Гуань Хай станет военным офицером провинции Хубинь и будет отвечать за командование моим телохранителями. Чжоу Цан назначится военным офицером Фену и будет помогать Гуань Хай. Хоть в прошлом вы были бандитами, этот король понимает, что в эти смутные времена очень тяжело выжить, поэтому не станет ворошить прошлое. Однако с этого момента вы становитесь частью моей армии. Вы должны выполнять мои приказы и подчиняться военным законам, иначе вы будете казнены». Когда Лю Манг говорил это, даже его аура была подобна правителю над всеми остальными. Он сам не мог сказать, когда он стал настолько хладнокровным к солдатам и людям. На самом деле, если бы он попал в еще более глубокую древность, то вполне мог бы казнить этих двоих. «Этот подчиненный принимает приказ». Гуань Хай склонил свою голову, так как понимал, что единственный способ отомстить Гуань Юи – это следовать за Лю Мангом. «Я сделаю все, что попросит брат Лю». Чжоу Цан попытался и дальше говорить в своей обычной манере, но Гуань Хай быстро остановил его, так что дальше он сказал: «Этот подчиненный принимает приказ». «Хорошо, тогда можете приступать к своим обязанностям». Лю Манг махнул рукой. Поскольку они стали его телохранителями, то быстро заняли позиции позади него. «У нас есть мужчины и женщины. Всем известно, что пока мужчины заботятся о земле, женщины шьют», сказал Лю Манг, глядя на своих подчиненных. «Из 700 000 работоспособных людей 200 000 были женщины. Лю Манг уже отобрал 300 000 работоспособных мужчин для формирования инженерного корпуса армии, однако это вовсе не означало, что оставшиеся 200 000 мужчин планировалось оставить без работы. В конечном итоге эту 300 000 армию еще нужно было обучить, а это значит, что им понадобится помощь других». Лю Манг также был намерен организовать работоспособных женщин для шитья. Он намеревался поручить женщинам вспомогательные работы, поэтому сказал: «Выберите 2000 внимательных и старательных женщин, которые хорошо знакомы с ремесленничеством, чтобы они присоединились к казармам». «Что?» Слова Лю Манга полностью ошеломили всех в зале. Его заявление о принудительной вербовке 300 000 солдат уже изрядно напугало всех их, а теперь он еще и хотел ввести в казармы 2000 женщин. «Господин, что вы имеете в виду?» Сюйшу был не только озадачен, но несколько разочарован. Женщины были теми, кому было строго запрещено появляться в казармах. Именно по этой причине история Хуа Мулан, которая заменила своего отца в армии, была так популярна. Дело в том, что по природе своей женщины более слабы, а еще страдали таким явлением, как менструация, из-за чего они не годились для участия на поле брани. Так, единственные женщины, которые попадали в казарму, были армейскими куртизанками. Но наличие куртизанок в армии счелось неблагородным делом. Если бы Лю Манг действительно решился на такой шаг, то Сюйшу тут же покинул бы армию Лю Манга. В конечном итоге, он присоединился к Лю Мангу именно из-за того, что он действительно заботился о простых людях. Однако появление проституток в Вай-армии поставило бы Лю Манга в один ряд с Донг Чжоу, Ли Цзюэ и Го Си. Тем не менее, Цзя Сюй очевидно весьма обрадовался этой идее. Для него женщины были женщинами, и все хорошо знали, что наличие проституток в армии могло значительно поднять боевой дух армии, так что подобная мера была весьма полезна. В армии было полно молодых мужчин, у которых были свои потребности, и многие из них служили в армии ради денег, чтобы затем иметь возможность найти себе хорошую жену. А люди, у которых было много нужд, но у которых не было возможности выпустить их, могли быть очень опасны. Чтобы армия сохраняла боеготовность, ее нужно было каким-то образом стимулировать, и проституция была одним из лучших вариантов. «Сколько врачей в нашей армии?» – спросил Лю Манг, не сразу отвечая на вопрос Сюйшу. «Врачей?» – Сюйшу никогда не считал врачей, но в среднем в каждой армии было порядка 10 врачей. «Всего 10?» – Лю Манг нахмурился. Он уже думал об этом раньше, но так как он обучил армию чиновников оказывать первую медицинскую помощь, это не было проблемой. Тем не менее, в других военных подразделениях ситуация была полностью иной. Например, в черном флаге было 5000 воинов, что означало, что на каждого врача попадало порядка 500 человек. Даже сверхлюди не смогли бы справиться с подобной нагрузкой. Это также была одна из причин огромных потерь на поле боя. Соберите всех врачей нашей армии, а затем заставьте их обучить эти 2000 женщин, как быть медсестрами. Без колебаний приказал Лю Манг. В настоящий момент все вооруженные силы Лю Манга насчитывали 30 000 солдат. 2000 врачей для такого количества солдат вполне должно было бы хватить. Но когда его армия будет увеличена до 300 000, то даже этого все еще будет слишком мало. Медсестрами? Сюйшу почувствовал, как у него начинает болеть голова. Это что за солдаты такие? Разве они не должны быть проститутками для солдат? Как они могут стать медсестрами? Глава 377. Сюйшу и другие не знали, что такое медсестры, но довольно быстро поняли это, после того, как Лю Манг объяснил, что это разновидность врачей. Сюйшу не имел никаких поводов мешать Лю Мангу нанимать новых врачей. Хоть эта работа требовала много припасов, вроде лекарств, перевязочных бинтов и других медицинских материалов, любой, кто возразил бы против этой идеи, по факту оскорбил бы всю армию. В конечном итоге, на войне люди имеют тенденцию получать ранения, и эти врачи вполне могут оказаться теми, кто спасет им их жизнь. Господин, даже если это действительно так, нам стоит завербовать для этого крепких мужчин. Лучше, чтобы в армии было как можно меньше женщин. Тем не менее, Сюйшу все еще был скептически настроен против идеи Лю Манга привлечь женщин в армию, так как эта идея имела очень двусмысленное значение. Вполне возможно, что под предлогом формирования военных медиков из женщин, Лю Манг все еще был намерен сделать из них куртизанок. Нет, Лю Манг не понимал мыслей Сюйшу, тем не менее, все еще отверг его предложение. Проблема не в том, что мужчины плохие медики, просто они куда более грубые и неосторожные. Особенно это касалось врачей в армии. Кроме того, работа медсестра была довольно тяжелая и явно не относилась к категории приятных. Сюйшу впал в депрессию. Хоть Лю Манг не объяснил хода своих мыслей, но он также не желал, чтобы в армии появились проститутки. «Господин, как только в нашей армии появятся проститутки, вашей репутации наступит конец». Сюйшу еще раз попытался переубедить Лю Манга. Он решил, что если нужно, рискнет своей жизнью на этом совете. Он прекрасно понимал, что наличие куртизанок в армии может поднять боевой дух и силу армии, однако это также имело и свои пагубные побочные эффекты. В настоящий момент Лю Манг имел репутацию милосердного и честного мудрого короля, но как только в армии будет сформирован взвод куртизанок, этой его репутации наступит конец. Людям было плевать, насколько сильной была армия. Все, на что они обратили бы внимание, так это то, что Лю Манг заставил честных женщин заниматься проституцией, ведь ни в одной армии не было женщины, которая добровольно согласилась бы стать шлюхой. И это превратило бы Лю Манга в злодея, который не заслуживает пощады. «Господин, я так считаю, что военный советник прав. Мы силы добра и проституция, это чуждая нам культура, принесенная в армии иностранцами. Мы не можем действовать подобными методами», — поддержал Сюйшу Люе. «Чуждая культура?» — слова Люе заставили Цзя Сюя нахмуриться. Ему было плевать, были ли в армии куртизанки или нет, однако, его зацепил тот факт, что Лю Е назвал это чужеродной культурой. Дело в том, что Цзя Сюй давал подобные советы и Ли Цзюэ, и Го Си. Это также должно было выступать наградой для воинов, которые рисковали своими жизнями во время боя. По факту получалось, что Лю Е называл его варваром, делая подобные заявления. «Господин, я считаю, что проституция – это идеальный способ поднять боевой дух армии. Мы можем давать шлюх исключительно отличившимся воинам, что также повысит их преданность». Итак, Цзя Сюй тоже вступил в спор. «Цзя Сюй, что это значит?» Сюй Шу яростно посмотрел на него. «Если мы пойдем на такой шаг, то репутации господина наступит конец. Ты этого добиваешься? Наступит конец репутации? Малыш, я считаю, что ты слишком мягкосердечен». Цзя Сюй тут же решил заявить о своем существовании. «Во-первых, этот шаг повысит боевой дух армии. Во-вторых, господин уже сказал, что это медсестры, а не шлюхи. Итак, как это должно навредить его репутации? Ты рассуждаешь так лишь потому, что у тебя слишком мягкое сердце и тебе жаль 2000 женщин. Неужели военный советник не видит потенциальную выгоду от этого шага? Ах ты!» Сюй Шу не знал, что возразить Цзя Сюю. Ему пришлось скрывать свои эгоистичные желания служить добродетельному господину. Однако нужно четко понимать, что такого человека просто не может существовать в природе, так как в смутные времена такие люди умирают первыми. Кун Жун был одним из ярких тому примеров. До этого Сюй Шу намеревался поступить на службу к Лю Бею, так как, несмотря на его лицемерие, другие варианты вроде Сан Цэ и Каа Каа были еще хуже. Взгляд Сюй Шу помрачнел. В смутные времена вообще не существовало таких понятий, как честность и честь. В этом Цзя Сюй был совершенно прав. Если Лю Манг назовет девушек медиками, а затем заставит их заниматься проституцией, то это не только подымет боевой дух армии, но также решит вопрос с репутацией, и здесь нечего было возразить. Армейские куртизанки? Лю Манг впал в ступор, услышав спор своих советников. Когда это он требовал завести в армии шлюх, это действительно могло, между прочим, поднять боевой дух армии, однако Лю Манг хотел, чтобы его воины были доблестной армией, а стадом зверей. Если бы он пошел на подобный шаг, то сам ничем бы не отличался от животного. Когда люди идут на поводу своих желаний и искушений, избавиться от этого становиться уже просто невозможно. Это тоже своего рода зависимость, от которой просто невозможно избавиться, и Лю Манг вовсе не желал этого. У него все еще было много врагов. Даже завоеванные им земли, все еще принадлежали армии Лу Бу. Любой полевой командир был его потенциальным врагом, однако он все еще понимал, что каждый житель на этих землях все еще был частью его клана Хань. Поэтому он никогда бы не стал намеренно убивать их, если только это не будет вынужденная мера. Что касалось резни, которую он устроил в городе Вань, то Лю Манг знал, что даже если он пощадит этих невиновных, они не проявят к нему никакой благодарности и при первой же возможности вонзят нож ему в спину, чтобы отомстить за своих родных и близких. Из-за этого город Ван мог взбунтоваться в любой момент из-за малейшей ошибки, и тогда Лу Бу некуда будет бежать. Лю Манг не мог допустить гибели своих близких и друзей, поэтому он лишь мог полностью убить всех, кто представлял потенциальную угрозу. Но если не учитывать этот инцидент, в целом, Лю Манг был довольно добр к простым людям. Что касается инцидента возле Гуанчжоу, то там Лю Манг желал смерти Ху Чэру, так как этот парень, мало того, что был иностранцем, так еще и был крайне умен. Однако стоит заметить, что когда кавалерия Силин сдалась ему, он убил лишь представителей Цан, однако полностью пощадил воинов Хань. Если бы отобранные женщины не принадлежали Хань, то Лю Манг был не против сделать их шлюхами для армии, однако он ни за что не допустил бы подобного обращения с женщинами Хань. «Господин, вы не намерены заняться проституцией в армии?» Сюй Шу был приятно удивленным и, казалось, не мог поверить своим ушам. «Кто тебе вообще такое сказал?» Лю Манг не знал, смеяться ему или плакать, увидев воодушевленное лицо своего советника. «Тогда зачем все это, господин?» Сюй Шу хоть и был приятно удивлен, но все еще сомневался. Он не понимал, зачем Лю Мангу отправлять в армию 2000 обычных женщин, если не для проституции. В конечном итоге были довольно сильные женщины, которые были не слабее мужчин, которые также могли бы быть использованы для подобных целей. Вот скажи мне, кто более внимательно относится к уходу за ранеными? Грубые мужики или нежные женщины? Вдруг Лю Манг обратился к присутствующим. Все резко задумались. Правда заключалась в том, что грубые мужики довольно часто допускали ошибки, что было недопустимо во время перевязки или вправления костей. Многие военные врачи позволяли воинам умереть на поле боя, вместо того, чтобы помочь им. Женщины будут лучше. Все присутствующие разом согласились с этим. Многие женщины посвящали себя пути ухода за домашним очагом, и многие их обязанности требовали усердия, внимательности и терпения. Так что даже в плане ухода за ранеными, многие военные врачи сильно уступали в этом женщинам. Но Гособдин Сюйшу все еще хотел что-то возразить, но Люя остановил его. Достаточно было того, что Лю Манг лично не был намерен поощрять проституцию в армии, так что продолжать этот спор было весьма нехорошо. Провинция Ян получила подарок, так что теперь нам нужно сделать ответный подарок, сказал Лю Манг, прищурив свои глаза. Лю Бе и Чжан Сю были разбиты, однако Сан Цэ все еще находился в строю. Лю Манг пережил немало проблем из-за козни Сан Цэ, но никак не мог отомстить его, так как он находился на другом берегу реки Янцзы. Если только этот парень лично не явится на его территорию, чтобы, например, напасть на Лу Чжан. Однако, расшатывание основ Чжандона и извлечение из него выгоды – это две совершенно разные вещи. «Я хочу увидеть свое знамя на Тучжене и Линьхуэй». Лю Манг хотел привлечь внимание Сан Цэ. Между этими двумя городами находилось два больших озера с развитыми водными путями. Ранее Лю Манг не пошел туда, так как не хотел провоцировать Сан Цэ, и у него не было кораблей. Кроме того, он не хотел нападать на простых людей. Однако теперь ситуация изменилась. Маневревность Сан Цэ была сильно ограничена из-за войны с Лю Бя, и поскольку союз Сан Цэ против Лю Манга был полностью разбит в хлам, Лю Манг теперь мог без проблем захватить эти два города и получить полный контроль над этими озерами. На озерах они смогут обучать свой флот, а также подготовить атаку на Чжандон. Чжан Ля, Гэ Цзюнь, Чжан Ху, вы выступите в качестве авангарда, так что подготовьте наши войска у реки. Немедленно приказ Лю Манг. Этот генерал принимает приказ. Все трое почтительно сложили свои кулаки в ответ. Хоть Чжан Ля лишь недавно получил полномочия командира кавалерии Силин, его сила была не хуже, чем у двух других генералов. На деле, именно благодаря его чертам, как генерала, кавалерия Силин смогла раскрыть весь свой потенциал. Что касалось Гэ Цзюнь и Чжан Ху, то они были знакомы с Линь Хуэ и понимали, что захватив эти места, они смогут выслужиться перед новым господином. Хоть они только-только присоединились к армии Лю Манга, они уже желали сделать свой вклад в общее дело. Сюйшен, Ван Вэй, возьмите черный флаг. Вы будете центром наступающей армии. Добудьте для меня Линь Хуэй. Отдал Лю Манг еще один приказ. Этот генерал принимает приказ. Юный господин, одной армии вполне хватит. Вам просто нужно подождать хороших новостей в Шоучуне. Чжан Ля показал некоторое недовольство, когда услышал эти слова Лю Манга. Хоть в регионе Линьхуэй было два города, Чжан Ля не особо заботился об этом. Он был уверен, что 5000 тяжелой кавалерии более чем достаточно, чтобы захватить оба города. А если к ним присоединится черный флаг, то это уже будет 10000 армия. Это было слишком много для двух небольших городков. Неужели Лю Манг такого низкого мнения о нем? Чжан Ху и Гэ Цзюнь также почтительно сложили свои кулаки, соглашаясь с Чжан Ля, так как не хотели делиться славой за захват двух городов с другими. Такие действия тут же вызвали недовольство со стороны Сюйшина. Он уже был зол на Чжан Ля за его неуважительное отношение к Лю Мангу, а Гэ Цзюнь и Чжан Ху вообще были только что сдавшимися генералами. Как они вообще смели делать подобные заявления? Хотите оспорить приказы господина? Яростно закричал он. Хорошо, что Ван Вэй быстро успокоил его. Лю Манг махнул рукой, чтобы успокоить Сюйшина, а затем посмотрел на Чжан Ля и сказал: «Генерал Чжан, мне не нужен регион Линьхуэй как таковой». На самом деле регион Линьхуэй был просто целью из категории «между прочим». Его основная цель заключалась в том, чтобы привлечь внимание Сан Цэ. Если последний проигнорирует захват двух его городов, то у Лю Манга появится еще пара городов под контролем. Если же Сан Цэ решит отстоять их, то Лю Манг просто уничтожит эти города. Он направлял черный флаг не для борьбы с защитниками городов, а для противостояния любой потенциальной возможности вызова подкреплений. Кроме того, он хотел воспользоваться текущей ситуацией, чтобы захватить местный порт. Чжан Ля неожиданно для себя увидел Лю Манга в новом свете. Регион Линьхуэй действительно мог стать местом, где они смогли бы подготовиться к нападению на Санце и Каакао. Это также показывало, насколько амбициозным человеком был Лю Манг. Но в следующий миг на лице Чжан Ля появилась некоторая бдительность, так как его истинным господином все еще был Лу Бу, в то время как Лю Манг был просто его подчиненным. А подчиненные с подобными амбициями никогда не были к добру. Но затем он вспомнил, что Лю Манг также был мужем единственной дочери Лу Бу, что означало, что так или иначе, в конечном итоге именно он унаследует абсолютно все. Осознание этого позволило Чжан Ля несколько расслабиться. «Генерал Чжан, в этом походе на Линьхуэй, армия будет полностью полагаться на тебя». Чжан Ля резко впал в ступор. Неужели Лю Манг намеревался сделать его главным? Пока он размышлял над этим, Лю Манг приказал Сюйшину и Ван Веню подчиняться приказам Чжан Ля так, словно он лично отдает их. «Господин», Сюйшен тут же показал некоторую обеспокоенность, так как не считал, что Чжан Ля подходит на роль командира. Он считал, что Люя или Хуан Сюй куда лучше подходили для этого. «Сюйшен, ты хочешь оспорить мое решение?» – нахмурился Лю Манг. «Нет, этот генерал принимает приказ». Сюйшен беспомощно сжал свой кулак. «Чжа Юнь, в каком состоянии наша белая кавалерия?» – спросил Лю Манг у Чжа Юня. Последний на мгновение впал в ступор, а затем быстро сказал: «Господин, белая кавалерия закончила отбор новобранцев. Белая кавалерия увеличила свою численность до 3000 человек и стала гордостью Чжа Юня». «Хорошо, твоя белая кавалерия отвечает за тыл армии, после того, как Сюйшен и остальные уйдут. Заметите следы, которые останутся после генерала Чжана, а также защитите пути снабжения». «Господин, вам не кажется, что это не лучшее решение, отправлять белую кавалерию в поход, после того, как она только была сформирована?» — спросил Люе. Кавалерия Силин была элитой, у них уже был богатый опыт и годы обучения. Чжан Ля также был кавалерийским генералом. Так, объединение его с кавалерией Силин не только не уменьшало ее силу, но и увеличивало. Однако кавалерия Чжа Юня была совершенно новой армией, и хоть часть из них была набрана из кавалерии Силин, там все еще было около 1000 человек новобранцев, которые только-только научились ездить верхом. Как их можно было пустить в бой? Кроме того, хоть в белой кавалерии было всего 3000 солдат, у них было также 6000 лошадей, поэтому потеря этой боевой единицы станет серьезным ударом не только в военном плане, но и душевном. «Люе, ты слишком переживаешь об этом. Я хочу, чтобы Чжа Юнь направил свою кавалерию в зону боевых действий именно потому, что они только-только были сформированы. Что может лучше закалить солдата, чем война?» Лю Манг рассмеялся, объяснив все Люе. Изначально предполагалось, что белая кавалерия станет тяжелой кавалерией, однако у Лю Манга больше не было тяжелых доспехов, сделанных на основе сплавов из алюминия, поэтому ему пришлось отказаться от этой идеи и сформировать из белой кавалерии легкую кавалерию. Поскольку это была легкая кавалерия, Лю Манг выделил каждому кавалеристу по 2 лошади, что значительно увеличило мощь этого подразделения. Они все еще не могли сокрушить тяжелую кавалерию, однако их главным противником была не тяжелая кавалерия, а пехота или в худшем случае другая легкая кавалерия. Если же они бы столкнулись с тяжелой кавалерией, то просто могли бы сбежать от нее. Кроме того, белая кавалерия Чжа Юня была крайне роскошным боевым подразделением, так как каждый кавалерист получил шелковый наряд. Лю Манг для этого скупил всю ткань в Лучжане. Эти шелковые наряды нужны были не только для пафоса. Дело в том, что шелк долгое время активно использовался в производстве доспехов, пока не были изобретены синтетические материалы. Он давал некоторую защиту от стрел и колющего оружия, а также позволял легче извлекать наконечники стрел из тела, что также должно было снизить смертность солдат. Лю Манг также снабдил их стременами. Стремена можно было использовать так же, как оружие. Однако, поскольку в волчьей кавалерии в основном состояли низкорослые люди, им особо не нужны были стремена, поэтому было бы лучше отдать их кому-то другому. Тем не менее, доводы Лю Манг все еще не убедили Люе, поэтому Лю Манг посмотрел на Чжа Юня. «Чжа Юнь, твои люди справятся с поставленной задачей?» «Справятся», — кивнул Чжа Юнь. В его голове все еще была книга, которую он получил от Лю Манга. В этой книге описывались методы ведения боя монгольской кавалерии. Чжа Юнь всегда стремился к знаниям, поэтому, когда он получал книгу, он зачитывал ее до дыр, в надежде узнать что-то новое. И когда он прочел книгу Лю Манга, то почувствовал себя так, словно получил в руки самое драгоценное сокровище в мире. Тактики, которые описывали в книге, полностью увлекли Чжао Юня. Он был полностью намерен воспользоваться шансом, который предоставил ему Лю Манг, чтобы проверить эти тактики. «Люе, видишь?» Лю Манг посмотрел на Люе, последнему нечего было возразить, раз сам Чжао Юнь заверил их. В конечном итоге, Люе не был экспертом в кавалерии, он и Сюишу были учеными из водных регионов, поэтому они куда лучше разбирались в тактике ведения морских сражений. Единственным стратегом Лю Манга, который разбирался в кавалерии, был Цзя Сюй. «Люе, на тебе также лежит важная задача. Восстановление промышленной зоны имеет ключевое значение для моей провинции Ян. Этой задачей нельзя пренебрегать. Я не подведу господина. Ха-ха, с такими отличными чиновниками и генералами, я определенно смогу навести порядки на этих землях». Глава 378. Как только он прибыл к себе домой, он тут же направился в личный кабинет. Он не хотел тратить время попусту и постоянно посвящал свое свободное время обучению. Людей древности нельзя было недооценивать, все они были крайне опытными созданиями. Когда Лю Манг еще был студентом университета, учеба была ему, как кость в горле. Но теперь он жаждал знаний, так как малейшая ошибка на поле боя означала гибель его и его близких. Он больше не смел тратить время попусту. Лю Манг взял искусство войны Сунь Цзы. Это была в высшей степени обычная книга, однако она все еще была крайне ценная. В этой книге описывались различные тактики, стратегии и военные уловки. Одним из них было использование медовых ловушек для подавления воли противника к бою. Что касается медовых ловушек, то даже Лу Бу и Донг Чжоу умудрились попасть в одну из них, которую организовал Ван Юнь. Если бы не вмешательство Дао Чан, то вполне возможно, что эти двое до сих пор находились в состоянии медового месяца. Лю Манга непрерывно терзал вопрос, попадет ли он когда-нибудь в подобную ловушку. Неожиданно для себя он вдруг подумал о Лу Линце и непроизвольно вздрогнул. С такой девушкой сделать нечто подобное было просто нереально. Она скорее всего и забьет его раньше, чем он даже подумать о таком успеет. Что касается двух других его жен, то по факту они были навязаны ему обстоятельствами. Если бы не это, то Лу Линце уже определенно установила над ним единочный контроль. Лю Манг с интересом прочитал одну из своих книг и затем, ему захотелось пить. Так он позвал слугу, чтобы тот принес ему воды. «Есть, ваше высочество», — ответил слуга снаружи. Лю Манг все еще был прикован к книге, поэтому не заметил, как спустя немного времени в комнату тихо кто-то вошел и закрыл за собой дверь. Эта фигура взяла чайник и начала наливать чай. Затем, не отрываясь от чтения, Лю Манг сказал: «Подай мне чай и можешь идти». В этом плане Лю Манг был весьма помах на других дворян, которые не любили, когда им мешали, когда они читают, так как лишь полностью погрузившись в текст, можно было полностью понять его. Тот, кто наливал чай, имел приятный голос, однако Лю Манг также проигнорировал это. Это было вполне нормально, так как его дом был довольно большим и у него было несколько служанок, которые должны были содержать дом в порядке. Но книга полностью поглотила его внимание, поэтому он не особо заботился о том, кто наливал ему чай. Он просто протянул свою руку, чтобы взять чашку. «Ваше высочество, будьте осторожны, чай еще горячий», — предупредил приятный голос. Когда он уже собрался взять чашку, неожиданно он почувствовал, что его рука сжимала что-то гладкое и мягкое, напоминающие кожу человека. Он собирался взять чашку чая, но прежде, чем успел сделать это, та перевернулась и упала. Поскольку он уже был довольно опытным воином, его рефлексы позволили ему быстро поймать чашку до того, как она упала на пол. К сожалению, сложно было удержать горячий чай в чашке. Лю Манг издал стон, когда кипяток пролился прямо на его промежность. И хоть ему удалось избежать большей части кипятка, но ходить в мокрой одежде все еще было довольно неприятно. «Ты что творишь?» – тут же рассердился Лю Манг. Эта служанка оказалась слишком беспечной, так что она не должна была работать здесь. Характер Лю Манга уже успел изрядно измениться под влиянием этого времени и его статуса. И хоть он не стал бы убивать служанку из-за подобной оплошности, он все еще мог заставить ее держаться подальше от своего дома. Зачем ему такая неосторожная служанка? «Простите меня, ваше высочество, это была случайность». Служанка опустила голову, начав быстро извиняться перед Лю Мангом. «Чего ты стоишь, как вкопанная? Помоги мне прибраться». Лю Манг был действительно зол. Мало того, что она была небрежной, так она даже не додумалась убрать за собой. И хоть ему удалось избажать большую часть кипятка, он не мог проявлять небрежность в подобной ситуации, так как это напрямую касалось его потомков. Ему нужно было срочно проверить свое достоинство, дабы убедиться, что там не случится никакого заражения. Да, конечно. Девушка быстро принесла полотенце, и Лю Манг быстро начал вытирать им обожженные части своего тела. Учитывая то, какая часть его тела пострадала, он полностью проигнорировал служанку и снял свои штаны. Его бедра уже были ярко-красными. К счастью, Чай не успел добраться до главного места. «И!» — воскликнула служанка, покраснев. Она быстро закрыла свои глаза руками, но все еще оставила небольшое открытое пространство между пальцев. Ее глаза ярко сияли, когда она наблюдала за младшим братом Лю Манга. Лю Манг наконец обратил внимание на служанку, когда она издала крик. Хоть она закрыла лицо своими ручками, он все еще мог рассмотреть ее внешность. Он резко впал в ступор от ее красоты, несмотря на то, что раньше уже успел повидать немало красавиц. Например, все три его жены. Девушка выглядела молодой и крайне неопытной. При этом с первого взгляда можно было сказать, что он не из богатой семьи. «Кто ты? Как ты попала в мой кабинет? Почему ты вообще здесь?» Лю Манг покачал своей головой, едва не угодив в медовую ловушку. Он был готов поспорить, что никогда ранее не видел эту девушку ранее в своем доме. Обычных людей действительно сложно было запомнить, однако не заметить такую красавицу уж точно было очень непросто. По крайней мере, Лю Манг мог однозначно сказать, что именно он ее не нанимал. Он также быстро насторожился. Хоть красавица была действительно соблазнительной, однако его жизнь была намного ценнее. Она вполне могла оказаться подосланным убийцей. Хоть подобных девушек-убийц было немного, но они все еще существовали. Лю Манг быстро достал меч, который положил на стол рядом, перед тем, как снял штаны. Его телохранителей здесь не было, так как это был его собственный дом. Я служанка, Цзаужун. Быстро поклонилась девушка Лю Мангу. Увидев меч в руках Лю Манга, она быстро смекнула, что может умереть, если не раскроет свою личность. Цзаужун, Лю Манг никогда раньше не слышал этого имени, что еще больше вызывало у него подозрения в отношении этой девушки. «Да, ваше высочество, вы привели меня жить в этот особняк. Я привел тебя», — Лю Манг просто не мог согласиться с этим. Вряд ли бы он забыл о такой красавице. Он ухмыльнулся и сказал: «Чушь собачья, когда этот король успел привести тебя сюда? Назови свою цель, кто послал тебя сюда. Один раз я могу пощадить тебя, так как ты женщина». В его голосе четко чувствовался намек на убийство. Его убийственное намерение заставило девушку сильно побледнеть. Стоит отметить, что девушка была настолько красивой и кроткой, что другие люди просто не могли бы увидеть в ней зла, из-за чего со стороны все выглядело так, словно Лю Манг издевался над ней. Это позволило Лю Мангу немного расслабиться. «Мой покойный муж, Чжан Цзи», — быстро сказала она. «Чжан Цзи?» Лю Мангу потребовалось некоторое время, прежде чем он наконец понял, что Чжан Цзи – это дядя Чжан Сю. «Так вы, леди Цзоу?» Лю Манг наконец вспомнил, что он действительно принял к себе семью Чжан Сю. Чжан Лей, который принес обет стать его приемным сыном, изначально должен был получить свое собственное жилье, однако он все еще был слишком юн, так что Лю Манг решил лично воспитывать его, пока ему не исполнится 10 лет, после чего тот сможет уйти. Естественно, что семья Чжан Ли также осталась рядом с ним, куда они еще могли деться. Так, все семейство Чжан перебралось в резиденцию Лю Манга. Надо заметить, что леди Цзоу в исторических хрониках осталась известна, как очень красивая и важная фигура. Ван Юнь использовал Дао Чан, чтобы избавиться от Донг Чжуа. Сестер Ца также можно было рассматривать, как одну из причин войны между Чжан Доном и Вей. И леди Цзоу также была одной из причин, по которой Каакаа лишился одного из наследников, даже он сам едва не умер из-за нее. Каакаа влюбился в нее с первого взгляда. Леди Цзоу даже могла бы добровольно выйти замуж за Каакаа, если последние и Чжан Сю провели соответствующие переговоры. Жаль, что Каакаа не намерен был вести соответствующие переговоры. При помощи Цзя Сюя, Каакаа не только был побежден, но также лишился своего старшего сына и одного из лучших генералов. Он сам и его второй сын также едва не погибли. Так что неудивительно, что это событие вошло в историю. «Вы действительно достойны быть женщиной, в которую влюбился Каакао. Лю Манг непроизвольно покачал своей головой. Эта женщина была прекрасна во всех отношениях. Итак, почему вы здесь? Хоть Лю Манг и выяснил ее происхождение, но он все еще не позволял ей входить в свой кабинет. И вообще ему не нравилось, когда его беспокоили в процессе обучения. Я, леди Цзоу, показала некоторое беспокойство, надеясь, что Лю Манг решит не развивать эту тему. К сожалению для нее, Лю Манг все еще был намерен выяснить суть происходящего. В конечном итоге этот дом был довольно велик, и единственный способ узнать о том, что он хотел пить, заключался в том, что она была в рядом с кабинетом, когда он отдал соответствующий запрос. Отвечая, или сегодня в этом доме появится первый пропавший без вести человек. Лю Манг прикусил свой язык, дабы сохранить спокойствие. Сейчас он мог позволить себе быть несколько небрежным, так как перед ним была просто женщина, но что если бы это оказался настоящий убийца? Даже Лю Манг опасался подобных вещей. Эта служанка пообещала господину Цзя, что не расскажет этого, сказал леди Цзоу таким тоном, словно вот-вот заплачет. Так это его проделки. Лю Манг криво ухмыльнулся и покачал своей головой, услышав ответ девушки. Хоть он не любил посторонних в своем кабинете, у него все еще было несколько исключений. Одним из этих исключений были дела, связанные с его армией. Другими исключениями были три его советника-стратега, одним из которых был Цзя Сюй. Последние могли в любой момент входить в его кабинет, чтобы воспользоваться его библиотекой. Сюй Шу был очень честным человеком и относился к категории людей, которые открыто строили заговоры против своих врагов, так что он никогда бы не стал строить козни своему господину. Лю Е был несколько хитрее Сюй Шу, однако он никогда не рискнул вмешиваться в личную жизнь Лю Манга, так что оставался лишь Цзя Сюй. Хоть этот старый лис и сдался Лю Мангу, на его стороне была лишь кавалерия Силин с Чжан Ху и Гэ Цзюнем. При этом Лю Я и Сюй Шу были весьма серьезными конкурентами в представлении Цзя Сюя, так что он использовал схему, которую использовал против Го Цзя в оригинальной истории. Цзя Сюй использовал любые доступные средства, чтобы превзойти всех остальных своих потенциальных конкурентов. И текущая ситуация была ярким тому примером. Можно было смело утверждать, что рядом сейчас не было ни одного слуги, так как Цзя Сюй заранее отправил их подальше. Какова была цель всего этого? Лю Манг мог предположить, что Цзя Сюй просто пытался помочь леди Цзоу. Он заявил ей, что с такой красавицей, как она, наверняка обойдутся, как с товаром для продажи, поэтому для нее было бы лучше, если бы она продала себя Лю Мангу, так как лишь так она могла обеспечить для себя хороший конец. Ведь это было бы лучше, если бы ее продали снова. Ранее Каа Аммин хотел продать ее Каа Каа, и если бы последний повел себя более агрессивно, то она реально могла бы быть продана ему. И поскольку большинство женщин желают спокойной и мирной жизни, Цзя Сюй успешно сумел подговорить ее на этот шаг. В некоторой степени Лю Манг даже благодарен был ему, так как леди Цзоу действительно была красива, что сопротивляться ее очарованию настоящему мужчине было крайне непросто. Однако он все еще не осмеливался заходить слишком далеко, так как в его доме уже был крайне опасный тигр. Даже Юань Фан и Цай Юй уже изрядно злили этого тигра. Если бы Лю Манг привел еще кого-то, то этот тигр определенно съел бы живьем. Подумав об этом, Лю Манг просто покачал своей головой и убрал свой меч. «Леди, уже поздно, так что вам лучше пойти отдыхать». Когда Лю Манг убрал свой меч, его младший брат неожиданно оголился, что заставило девушку снова издать крик. В конечном итоге она все еще была довольно молода. В этом году ей только-только исполнилось бы 20 лет. В современном мире она была бы студенткой какого-нибудь вуза. «Леди, пожалуйста, уйдите». Лю Манг также почувствовал некий дискомфорт. Перед ним было шикарнейшее блюдо, но он не мог насладиться им. Услышав слова Лю Манга, леди Цзоу смущенно кивнула и собралась уйти. Но прежде, чем она успела выйти, за пределами кабинета раздался крик. «Госпожа вернулась! Госпожа Лу Линцы вернулась! Лу Линцы!» Лю Манг впал в ступор, а затем услышал голос, наполненный тревогой, удовлетворением и тоской. «Мой муж! Муж мой!» Услышав ее голос, Лю Манг еще раз вглянул на сцену в кабинете и почувствовал, как холод пронзил его тело. «Я... покойник». Глава 379. Госпожа вернулась. Все пропавшие слуги неожиданно появились снова, и голоса становились все ближе. «Муж мой». Голос Лу Линцы также становился громче, и в нем отчетливо слышалась тоска. «Все, мне хана». Лю Манг также скучал по хозяйке этого голоса. Он знал, что ранее Лулин Ци даже бросилась в Шаучун, так как переживала за него. Однако в этот момент все, что он испытывал, это был неописуемый страх. Но как он мог не бояться? В его кабинете прямо сейчас находилась другая женщина, да к тому же это оказалась леди Цзоу, а не просто какая-то служанка. Это была женщина, из-за которой даже Каакао понес огромные потери. Он даже не мог использовать Чжан Ле в качестве оправдания, так как его по факту поймали со спущенными штанами. Если Лулинцы увидят его в подобном виде, то его смерть окажется совсем не за горами. Быстрее, мисс Цзоу, леди Чжан. Лю Манг так запаниковал, что просто не знал, как к ней обращаться. А пофиг, живо прячься, мои жены вот-вот прибудут. Цзоу Жун впала в ступор. Она пришла сюда, чтобы поймать свою птицу удача, но неожиданно здесь появилась главная жена. Она никогда ранее не оказывалась в подобной ситуации, так как главная жена Чжан Цзи уже была мертва, когда она выходила за него. Так, она была полностью озадачена и не знала, что ей делать. «Почему ты до сих пор стоишь как вкопанная? Скорее прячься!» — закричал Лю Манг, пытаясь натянуть свои штаны. К сожалению, штаны в древности было не так-то просто надеть, а его паника усложняла эту задачу еще больше. Увидев, как Лю Манг пытается быстро натянуть свои штаны, леди Цзоу стала быстро бегать по кабинету в поисках места для укрытия. Но довольно быстро она обнаружила, что здесь просто негде было прятаться. Единственный возможный вариант — это наверху книжных полок, но учитывая ее телосложение, было просто невозможно забраться туда. Лю Манг кое-как натянул свои штаны, а затем использовал низ своей рубашки, чтобы прикрыть свои интимные места. Закончив, он поднял свой взгляд и обнаружил, что леди Цзоу направляется к нему. «Почему ты до сих пор не спряталась? Когда сюда войдут мои жены, мы оба умрем». Лю Манг действительно боялся тигров из своей семьи. Говорят, что на одной горе не может быть двух тигров, но к несчастью Лю Манга, в его доме поселилось действительно два жутких тигра. Первой была Лулин Ци, и хоть домохозяйка из нее была так себе, она без проблем могла выйти на поле боя. Она полностью унаследовала боевые навыки и силу своего отца. Если бы она была мужчиной, то маленьким завоевателем стала бы именно она. Так что Лю Манг реально не хотел провоцировать ее. Однако помимо Лулин Ци в его семье был еще более ужасный тигр, и этот тигр сейчас наверняка также был на пути в Шаучун. Это была Да Ца. Изначально он подумал, что эта девушка была нежной и добросердечной, но после женитьбы на ней, он резко обнаружил, что эта девушка была подобна острому клинку. Хоть она не имела боевых навыков, как у Лулин Ци, у нее все еще было море козырей в рукавах, которые позволили ей превосходить других. Эти навыки действительно бросали в дрожь Лю Манга. И хоть Да Ца была лишь третьей женой, Лю Манг прекрасно осознавал, кто был истинным хозяином их семьи. Лулин Ци хоть и была мастером боевых искусств, но у нее по крайней мере было мягкое сердце. Что касалось Юань Фан, то поскольку она была из богатой семьи и не имела собственных амбиций, она спокойно приняла свое положение наложницы феодального общества. Так что обе девушки быстро оказались под полным контролем Да Ца. Да Ца также была хорошо образована, так как количество прочитанных ею книг заставляло даже ее отца сожалеть о том, что она не парень. Она сумела полностью понять методы мышления мужчин, включая Лю Манга. Вместо политики Да Ца решила использовать свои таланты на заднем дворе Лю Манга. Если Лулин Ци застукает его с леди Цзоу, то в худшем случае он будет просто избит, но если Да Ца увидит это, то даже тысячи писем с извинениями не спасли бы его. Благодаря своим навыкам, Да Ца организовала союз между женами Лю Манга, что сделало ее абсолютной госпожой дома Лю Манга, в то время как Лулин Ци выполняла роль домашнего генерала. Что касалось Юань Фан, то хоть она и не имела каких-то личных амбиций, однако никому не нравится, когда их муж имеет вокруг себя слишком много женщин.